История незадачливого Майка. Трежер заметил, что мы со Стефаном обменялись насмешливыми и многозначительными взглядами. «Да-да, джентльмены, вы не ослышались, и я не сошел с ума на почве кладоискательства. Они могут подшучивать, и порой довольно зло. Не верите? Я сам когда-то не верил, пока не стал свидетелем одной истории. Был у меня знакомый из Северной Каролины по имени Майк. Лет до 30 слыл он добрым малым гулякой и балагуром. Однажды в подвыпившей компании он вдруг заявил, что все охотники за кладами чокнутые, а поиск сокровищ — занятие для сумасшедших бездельников, сказал по пьянке и забыл. Но, видно, своей болтовнёй обидел клады. Неожиданно для всех Майк будто свихнулся, стал вдруг сторониться приятелей и дружеских пирушек, забросил работу, закопался в книгах, теперь чуть ли не каждую неделю отправлялся из города в какие-то подозрительные походы. Вскоре приятели обнаружили, что читает Майк книжки в основном о ненайденных сокровищах. Стал он жить почти впроголодь, экономил на всем. Но, не задумываясь, отдавал последний цент за любую информацию о кладах, за какую-нибудь старую карту с обозначением спрятанных сокровищ. Не знаю, сколько времени Майк пребывал в таком состоянии, но однажды он все-таки выяснил точное место спрятанного клада. И место это оказалось на городском кладбище. Вроде бы судьба улыбнулась ему. Углубившись в землю на пару футов, Майк действительно обнаружил старинный сундук из прогнившего дерева, о котором сообщалось в какой-то старинной записке. В общем, описание места захоронения оказалось верным. Но когда сундук был открыт, что еще может так подкосить охотника за сокровищами, как вид пустого сундука? Сердце кладоискателя не выдержало такого испытания, и бедолага Майк рухнул замертво, прямо в выкопанной им же самим яме. Приятели, которых он сторонился в последнее время, скинулись, выкупили этот участок и здесь же решили похоронить Майка. Яму для могилы надо было углубить. Но едва лопаты вонзили землю, как стукнули о металл. На том месте, где Майк нашел пустой сундук, под слоем не больше 4 дюймов, оказался богатейший клад. Знающие люди смекнули тогда, что сокровище зло подшутило над кладоискателем. Друзья же не забыли, благодаря кому они разбогатели, и на могиле установили бронзовый памятник Майку в полный рост киркой и лопатой в руках. Кладбищенские служители побаиваются бронзового Майка и утверждают, что иногда он сходит со своей могилы и шляется в поисках клада. Впрочем, это уже пошла мистика, а мы ведь с вами серьезные люди науки».